И снова, в который раз, в зале воцарилась тишина. Даже здесь, в этом светлом доме, глядя на залитую солнцем долину, Фродо почувствовал смертную темень на сердце. Боромир пошевелился, и Фродо стал смотреть на воина. Гондорец теребил перевязь рога и хмурился. Наконец он не выдержал и заговорил. «Не понимаю я всего этого. Пусть Саруман предатель, но мудрым-то он остался. Почему все спрятать да уничтожить? А почему никто не думает, что Великое Кольцо само пришло к нам в руки в самый нужный час? Ведь, владея им, свободные народы Запада наверняка смогут победить. Разве не этого больше всего опасается неназываемый? Доблестные гондорцы никогда не покорятся, но они могут быть разбиты. Чего не хватает доблести? Во-первых, силы, во-вторых, оружие. Так давайте сделаем своим оружием кольцо, если оно такое могущественное. Возьмите его и вперед к победе!» «Это невозможно», — терпеливо начал объяснять воину Элронд. «Мы не можем воспользоваться кольцом всевластия. Оно принадлежит Саурону. Он создал его для зла. Могущество его, отважный Боромир, непосильно для любого из нас, если только он и сам уже не владеет огромной мощью. Но даже найдись такой повелитель, кольцо для него станет опаснее вдвойне. Одно лишь желание обладать им смертоносно. Подумай о Сарумане. Да, кто-нибудь из мудрых, обладая кольцом, сумел бы свергнуть Саурона Темного. И что? Появился бы новый темный властелин, только и всего. Тем более кольцо необходимо уничтожить. Пока оно остается в мире, оно опасно даже для мудрых. И в первую очередь для них. Никакое зло не изначально. Даже Саурон. Я, Элронд, надеюсь взять кольцо, чтобы спрятать. Я ни за что не возьму кольца, чтобы владеть им. И я, — эхом откликнулся Гэндальф. Боромир с сомнением поглядел на обоих, но не нашел возражений и опустил голову. — Ладно, — мрачно произнес он, — придется Гондору и дальше обходиться тем оружием, какое есть. Пусть мудрые стерегут это кольцо, а мы будем сражаться. Глядишь, и сломанный меч пригодится, если, конечно, рука его хозяина унаследовала не только обломки, но хоть часть мощи людских королей. «Может быть, придет день проверить и это», — ответил Арагорн. «Наверное, его недолго ждать», — продолжал Боромир. «Да, мы не просим помощи, но она нужна нам. Нам хотя бы нужно знать, что и другие вступили в борьбу, и другие напрягают все силы». «В этом вы можете быть уверены», — заверил Гондорца Элронд. «Есть и другие силы в этом мире, и другие владения. Андуин Великий несет свои воды мимо многих берегов, прежде чем достичь Аргоната и ворот Гондора. Но, я думаю, всем было бы только лучше, объединись эти силы», — подал голос Глоин. «Союз не сильнее ли отдельных армий?» «Есть ведь в мире и другие кольца, пусть не такие сильные, почему бы не воспользоваться ими? Семь потеряны для нас, если только Балин не нашел кольца Трора. Теперь-то я могу сказать, Балин и ушел в надежде отыскать это кольцо». «Балину незачем было ходить в Морию», — сказал Гэндальф. «Трор передал свое кольцо Трайну. Но Трайн не успел передать его Торину. Трайна пытали в подземельях Долгулдура и отняли кольцо силой. Я пришел слишком поздно». «Так это черные дела!» — — вскричал Глоин. «Когда же придет день нашей мести?» Гном с трудом взял себя в руки. «Но остаются еще три. Есть же эльфийские кольца, тоже могущественные, как говорят, и появились они на свет вместе с единственным, рожденной той же черной рукой. Где они? Почему их не используют? Мне хотелось бы услышать ответ эльфийских правителей». Эльфы молчали. «Разве я не ясно выразился, почтенный Глоин?» — ответил за всех Элронд. «Три не имеют к Саурону никакого отношения. Он не касался их. Но о судьбе трех лучше молчать. В этот час, когда нас раздирают сомнения, я могу лишь уверить вас, три не бездействуют, но никогда не мыслились они оружием, ни в том их сила. Их создатели стремились не к власти или богатству, их влекло знание, творчество, стремление сохранить мир в первозданной чистоте. И с помощью трех эльфам Среднеземья многого удалось достичь, хотя во всех их свершениях пребывает печаль. Но если враг обретет одно, гибели обречено все созданное владеющими тремя. Их сердца и помыслы станут доступны темному властелину. Он изо всех сил стремится к этому». «Я понял», — склонил голову Глоин. «Теперь я хочу узнать, что произойдет в мире, если единственное будет уничтожено, как предлагали сегодня?» «Я не могу точно ответить на твой вопрос», — печально произнес Элронд. «Может быть, три получат свободу, и с их помощью удастся залечить раны мира? Но может случиться и так, что с исчезновением одного истает сила трех. Тогда уйдет из мира и забудется немало прекрасного. Я думаю, что именно так и произойдет». «Эльфы готовы заплатить такую цену», — сказал Глорфиндейл. «За гибель Саурона и избавление мира от его владычества навеки вечные». «Ну вот, мы и вернулись снова к последней нашей возможности», — невесело улыбнулся Эрестор. «Кольцо должно быть уничтожено. А между тем решение этой задачи все так же далеко от нас. Какие силы помогут нам отыскать огонь, породивший одно? Первый шаг — Кородруину, шаг отчаяния. Я бы даже осмелился назвать это глупостью, и только известная всем мудрость правителя Элронда останавливает меня». «Значит, ты считаешь отчаяние или глупость?» — усмехнулся Гэндальф. «Но отчаяние существует для того, кто увидел несомненный крах своих устремлений. Где он? Мы взвесили все пути, мы увидели всего лишь несомненную необходимость одного из них и выбираем его. Это мудрость. Глупостью она может показаться обольщающемуся ложными надеждами. Впрочем, пусть глупость послужит нам щитом, укроющим от врага. И враг отнюдь не лишен мудрости, но он взвешивает все самым тщательным образом на весах злобы. Обо всех сердцах судит он под знаком своей страсти, жажды власти. Ему едва ли придет в голову мысль об уничтожении кольца. Как? Уже владея им, уничтожить? Нет, он не будет и думать о такой возможности. «Хотя бы первое время», — поддержал мага Элронд. «Дорога тяжела. Ни сила, ни мудрость далеко по ней не уведут. На этой дороге у слабых будут равные шансы с сильными. Мудрые знают, такое случается, когда сдвигаются мировые колеса. Их приводят в движение руки малых сих, пока глаза великих устремлены вдаль». «Достаточно, мастер Элронд», — неожиданно произнес Бильбо, вставая. «Я уже все понял. Раз Бильбо заварил эту кашу, ему и расхлебывать. Мне прекрасно жилось здесь, и книга моя хорошо шла. Я ведь уже окончание пишу, даже конец придумал, и с тех пор он жил счастливо до конца дней своих. Это хорошая концовка, не новая, конечно, но хуже она от употребления не стала. Жаль менять, а видно придется. Ну, если удастся, допишу еще несколько глав. Досадно, конечно, ну ладно, когда мне идти?» Боромир, с огромным изумлением взиравший на хоббита, готов был расхохотаться, но, взглянув на остальных и заметив на лицах уважительную серьезность, сдержался. Улыбнулся лишь старый Глоин, да и то давним воспоминанием. «Конечно, дорогой Бильбо», — рассудительно заговорил Гэндальф, «если бы ты заварил эту кашу, тебе бы и расхлебывать. Но под старость ты, надеюсь, понял, что приписывать себе зачин в великих делах — это решиться надо, будь ты хоть трижды герой. Нет, ты погоди кланяться. Сказано было неплохо, предложение мы оценили, но дело это не твое. Не вернется к тебе кольцо, коли ушло однажды. Если позволишь дать тебе добрый совет, изволь, твое приключение в этой истории кончилось. Осталось только дописать книгу, вот и дописывай, а конец не переделывай ни в коем случае, нет нужды. Только приготовься писать продолжение, когда вернутся другие». Бильбо рассмеялся. «Впервые слышу от тебя не только дельный, но и приятный совет. Даже опасаюсь, поскольку все твои неприятные советы неизменно были к добру, то не к худу ли приятный? Впрочем, ты прав, конечно. У меня уже ни сил, ни удачи не хватит, чтобы справиться с кольцом. Его сила растет, а моя-то нет. Надеюсь, ты скажешь, кого имел в виду под этим безликим словечком «другие»?» «Тех, кто пойдет с кольцом». «Да что ты говоришь? Я бы ни за что не догадался. Ну и кто же это? Наконец-то мы добрались до сути. По-моему, только это и должен был решить наш совет. Эльфы Вестима питаются звуками и могут долго прожить на одних речах. Гномы всему миру известны своей выносливостью, но я-то всего-навсего старый хоббит, пропустивший полуденную кормежку. Давайте быстренько назовем имена и пойдем обедать». Никто не ответил Бильбо. Фродо переводил взгляд с лица на лицо, но не встречал ответных взглядов. Казалось, весь совет опустил глаза, погрузившись в глубокие раздумья. Фродо почувствовал страх, словно сейчас объявят приговор, которого он хоть и ждал, но все надеялся, не пронесет ли мимо. Отдохнуть, побыть в покое, словно вопило все его естество. Он встал и заговорил сначала с усилием, удивленно вслушиваясь в собственные слова. «Я возьму кольцо, только я не знаю дороги». Элронд поднял голову, его глаза словно пронзили хоббита. «Думаю, я правильно понял твои слова», — проговорил он. «Я убежден, это твоя задача, Фродо. Если ты не справишься с ней, значит, не справится никто. Для народа Шира настала пора уйти от своих мирных полей, сотрясать крепости и советы мудрых. Кто из нас мог предвидеть это? А ведь если мудрые действительно мудры, они должны были бы предвидеть этот час. Тяжкий груз достался тебе, столь тяжкий, что никто в мире не осмелился бы взвалить его на ближнего. Не осмелюсь и я. Но если ты добровольно выбрал свою участь, я скажу, выбор твой верен. Встань из прошлого, все могучие друзья эльфов, Хадор, Хурин и Турин, даже сам Берен, твое место было бы среди них. «Но вы же не отправите его одного, мастер!» — крикнул Сэм, выскакивая из неприметного уголка, куда забился в самом начале. «Как можно?» — с улыбкой ответил Элронд, обратясь к нему. «Ты-то обязательно пойдешь с ним. Мы уже убедились. Разлучить вас не может даже тайный совет, куда тебя не приглашали». Сэм сильно покраснел и сел, бормоча под нос. «Ну и в переделку мы с вами попали, сударь».